Глава 5. К нехватке воздуха примешивается удовольствие, вырывающееся откуда-то из груди, там, где Максим играет с моей грудью. «Какие твердые и крупные у тебя сосцы!» — выдыхает он мне в губы. «Нас могут увидеть. Что бы еще такого придумать, чтобы он от меня отвалил?» Не то чтобы мне неприятно с ним целоваться, просто я чувствую себя обескураженно, как будто бы, блин, изменяю Дану. Бред какой-то. Вскружили мне голову эти два негодяя, один лучше другого. «Не боись, на стеклах пленка. Мы все видим, а нас нет». С этими словами пуговица на моих джинсах с треском вылетает из петельки. Уманский просовывает руку в расстегнутую ширинку, а потом и в трусы. «Что ты делаешь?» Ахаю и сгибаюсь пополам, ощутив прикосновение пальцев там, где меня не касался ни один мужчина. «Раздвинь ноги шире!» — требует тоном, не терпящим возражений. «Я... Макс, прошу тебя, это слишком!» Отвечаю жалобно и немножко развожу бедра. Ему хватает, чтобы опуститься двумя пальцами вниз и пощекотать вход. «Расслабься, лучик. Получишь удовольствие». «Да как тут расслабиться-то? Я вся на иголках. Не знаю, что он задумал, но мне очень стыдно и неприятно». Уманский достает руку, но для того, чтобы смочить пальцы слюной. «Но твой брат...» — замечаю робко. «Не придет в ближайшее время. В кафе очередь на полчаса». Уманский выписывает восьмерки на моей промежности, и я, сама того не желая, бесстыдно раздвигаю ноги еще шире. Позволяю ему продолжить мучение и часто дышу, не узнавая себя. Мне вдруг остро захотелось, чтобы он надавил посильнее в том чувствительном месте, где сейчас ласкает, и ни в коем случае не останавливался. «Вот так. Какая у тебя щель узкая!» Проверяет он кончиком пальца мое сокровенное местечко, и я вскрикиваю. «Ты чего? Больно?» — хмурится парень. «Нет, я просто...» «Просто перестань напрягаться. Ну же!» «Господи, что он творит?» Закусываю губу, переставая понимать, где я нахожусь и, главное, с кем. Сам король залез ко мне в трусы и делает удивительные вещи, от которых хочется упасть в обморок. Да-да, именно так я себя чувствую сейчас. «Охуеть, как ты потекла, Ви!» «Ниагарский водопад! Ты сквиртнула, что ли?» «Что?» — облизываю пересохшие губы. Взгляд плывет, тело объято негой, а по ляжке действительно что-то течет. «Я не знаю», — отвечаю честно. Я вся горю от острых ощущений внизу живота и нифига не соображаю. «Горячая тёлочка!» «Бля, буду, будем драть тебя всю ночь без устали, в два ствола!» Меня так несет по волнам удовольствия, что я даже не возражаю, хотя категорически против таких громких заявлений. «Мой стояк сейчас штаны порвет. Макс пошлепывает напоследок по моим влажным половым губам и вынимает руку. С трудом свожу колени и чувствую, что там, в междуножье, сейчас очень необычайно мокро и липко. Мое тело не могло совершить такое предательство против меня, но факт остается фактом. Я испытала мощный оргазм, какие во сне никогда не получить. И мне теперь дико стыдно перед Уманским, словно я развратная шлюха. А если учесть тот факт, что несколько минут назад я целовалась с его братом, то я она и есть. Еще вчера даже помыслить не могла о таких вещах. Надо бежать. Мне не понравились слова Уманского о том, что он собрался драть меня всю ночь. Нет, эта фраза навела на меня ужас. Не успела я застегнуть джинсы, как в салон вернулся Дан. Он посмотрел на нас обоих и присвистнул. «И что я пропустил? По вашим лицам вижу что-то интересное». Дан опускает глаза и видит, как я лихорадочно застегиваю молнию на штанах. «И не только по лицам», — добавляет Данила. Макс показывает ему большой палец и поправляет свои натянутые в паху брюки. «Ты не против, если девочка со мной рядом посидит?» — спрашивает Максим. «Окей, Вилочка, держи пирожок», — протягивает мне Дан бумажный пакет. Ощущаю безумный голод и, поборов стеснение, лезу смотреть, что там он принес для меня. И вправду пирожок с вишней из пресного теста. Обожаю их. А еще кофе. День удался. Я сытая, в тепле и... Меня везут в неизвестном направлении. Одна рука Уманского лежит на руле, а вторая — на моем колене. Я пыталась ее сбросить, но куда там? Кинул на меня такой колюще-режущий взгляд, что мне захотелось выпрыгнуть в окно. Дан всю дорогу ревниво поглядывает на руку брата. Не хочется становиться камнем преткновения между ними. Говорят, что братья Уманские вообще никогда не ссорятся, попросту не из-за чего. Но сейчас оба почему-то пытаются навязать себя мне. А мне они даром не нужны. Нет, конечно, они круты, даже слишком. Просто я не сдамся. Вот и все. Перед авто открываются ворота, и мы въезжаем на территорию жилого комплекса. Когда они говорили про хату, я и подумать не могла, что привезут меня в такие хоромы. Опускаю взгляд на свои потертые кроссовки и поспешно избавляюсь от них, поставив в самый темный угол. «Чья это квартира?» Прохожу вглубь. «Макса», — отвечает Дан. А я думала, дом свиданий с девушками. Зачем они тогда ходят по вечеринкам, имея в распоряжении четырехкомнатную квартиру? «Я не задержусь здесь надолго», — говорю с вызовом. «Только сегодня». «Ну, разумеется», — переглядываются парни. «Вот бы один из них ушел, и тогда мне не составит труда сбежать от другого. С двумя труднее». Макс скрывается в одной из спален, а Дан зажимает меня на кухне. «Чем вы занимались в машине с братом?» — спрашивает он. «Мы...» «Рассказывай давай, не мычи. Он залез к тебе в трусы, да?» Я киваю в ответ и отвожу взгляд. «Так я и знал, что тебя ни на минуту нельзя с ним оставить. Так скажи ему, пожалуйста, чтобы не трогал меня». Давлю всхлипы. «Тебе не понравилось?» — настороженно спрашивает Дан. «Макс сделал тебе больно?» «Она кончила так, что брызги во все стороны летели». Появившись на кухне, хвастается Макс. «Звездишь! Сам проверь, у нее до сих пор трусики мокрые». «Так, никто не будет ничего проверять», — заявляю твердо. «Мне нехорошо. У вас есть таблетка аспирина?» «Мне реально плохо. Меня знобит, колотит и сносит куда-то в сторону». «Ну, начинается». Дан просовывает руки в задние карманы моих джинс и притягивает меня к себе. Пока его брат исследует холодильник, он решительно расстегивает мои штаны. Запускает руку внутрь и проверяет истинность слов брата. Прошло слишком мало времени, чтобы я высохла. «Охренеть! Какая горячая! Все, блядь, не знаю, как ты, Макс, а я больше не могу!» Дан дергает мои джинсы вместе с трусами вниз, и я падаю ему прямо в руки.